Глава 35. В субботу утром Нова проснулась до восхода солнца. Она то и дело поглядывала на старомодные карманные часы, лежавшие у ее кровати, и чувствовала, что сегодня время бежит медленнее, чем обычно. Руби вцепилась зубами в ее одеяло и тянула его на себя. Нова уже успела поиграть с ней в «Поймай ноги», но Руби требовала больше внимания. Видя, что еще немного, и котенок прокусит в ткани дырку, Нова схватила его и поднесла к своему лицу. «А теперь хватит!» — строго произнесла Нова, уворачиваясь от Руби, которая так и норовила дотянуться лапами до лица Новы. «Нас ждет волнительный день, и тебе сейчас лучше отдохнуть!» Она опустила Руби на одеяло, и котенок громко и радостно замурлыкал. Красный клубок шерсти из дворца все еще висел у нее на шее. «Можешь его снять», — сказала Нова и потянулась к ниткам. Руби сердито зашипела и неуклюже попятилась. «Май! Май!» — пронзительно закричала она. «Ладно, ладно», — успокоила котенка Нова. «Но тогда тебе придется целый день ходить с шерстью на шее». Она зевнула и посмотрела в окно. Падавший в комнату свет казался серым и холодным. День обещал быть пасмурным. Ее мысли вернулись к Паблу, который больше всего на свете хотел стать полуночным котом, но которому было не суждено сдать экзамен. Она подумала о Зии, которой ничего не стоило пройти испытание, но которая на самом деле ждала, когда Эдисон признается ей в любви и тем самым помешает ей стать бойцом Королевской гвардии. «Как же все несправедливо устроено!» «Я иду на кухню», — прошептала она Руби. «Пойдешь со мной?» Внизу еще не было ни одного человека, зато целая куча кошек. «Свет первой зари будет нас, как по волшебству», — объяснил Эдисон Нове, когда она впервые удивилась тому, что все кошки — жаворонки. Большинство гостей с наслаждением уплетали из мисок мясо и рыбу, которые Горацио приготовил еще с вечера. Нова усадила Руби на деревянный табурет рядом с миской с курицей, и котенок благодарно протянул «Ням-ням!» «В мое время было не принято изводить деликатесы на столь юных котят», — раздался голос одного из диванов. Это был Гектор. Надувшись оранжево-белым шариком, он сидел в глубокой ямке мятно-зеленого дивана и вылизывал лапы. Рядом с ним стояла наполовину пустая миска с печеньем из тунца. «Как давно ты живешь в башне?» Осведомилась Нова и уселась рядом с Гектором, игнорируя его комментарий. «Горацио спас меня, забрав из убогого зоомагазина в Тоттенхэме, когда был студентом». Гектор повернул голову к Нове и пристально посмотрел ей в глаза. «Только не нужно считать, сколько мне лет. Вы, люди, вечно путаетесь с нашими семью жизнями». Нова покачала головой. «Ты старым не кажешься?» Сказала она, и Гектор благосклонно кивнул. Сидевшая на спинке дивана Руби нацелилась на тарелку с печеньем из тунца, и Нова бросила на нее предупреждающий взгляд. «Надеюсь, — продолжал Гектор, — я приобрел мудрость взрослого кота, не растеряв острый ум и пылкость юности». Он внимательно изучил внутреннюю поверхность одной из своих передних лап и продолжил ее вылизывать. Руби пригнулась и протянула лапу к печенью. Гектор отреагировал молниеносно и шлепнул своей массивной лапой по крохотной лапке Руби. Котенок тревожно мяукнул, спрыгнул с дивана и спрятался за бархатной занавеской. Нова рассмеялась. «В скорости тебе не откажешь. У этих котят в голове один вздор», — пожаловался Гектор. «Генри и ты их слишком избаловали. Горацио с самого начала внушал мне правила этой башни. Но тогда и времена были другие. Мистер Мэлори был строг, но справедлив. Многие из его бывших учеников прославились в кошачьем мире далеко за пределами английского королевства. Так, Марк Хармстон участвовал в спасении русских диких кошек, а Элеонора Райнер занимается котятами-сиротами на Мадагаскаре». Они оба посмотрели на приоткрытую дверь в сад. Оттуда в кухню вошла, пригнувшись, черная кошка. Из ее пасти свисала половинка мыши. Гектор облизнулся. «То есть ты знаешь всех одноклассников Горацио?» — с самым невинным видом спросила Нова. Гектор посмотрел на нее, и его зрачки сузились. «Когда твоя мама начинала моргать так, как ты сейчас, это означало, что она что-то замышляет». Нова вздрогнула. «Я... Алиса постоянно вынашивала какие-то тайные планы. Не могу сказать, что она была умнее других. Правда, она часто приносила сюда раненых кошек, которых без нее мы бы никогда не нашли. И к людям, и к кошкам она относилась с одинаковым сочувствием. Если кто-то замышлял что-то недоброе, Алиса это сразу замечала. Меня не удивило, что она помчалась в Шотландию сразу, как только поняла, каким королем станет Фергус. Даже если из-за этого ей пришлось отказаться от своего предназначения». Гектор придвинулся ближе к Нове. У него была такая густая шерсть, что Нова даже на расстоянии ощущала исходящее от нее тепло. С другого бока к ней прижалась Руби, и Нова рассеянно погладила ее по голове. «Я знаю, что мама должна была стать хранительницей изумрудной звезды», — тихо произнесла Нова. «О, да», — ответил Гектор. Из сада донеслись крики, и Нова поспешила на шум, забыв про Руби и Гектора. Она даже не заметила, что обе кошки последовали за ней. Прохладный, наполненный туманом городской воздух ударил в лицо, как мокрое полотенце. Возле розовых кустов прыгал Пабло. «Ха!» — кричал он, колошматя лапой воздух. «Вот так! Получи! И вот так! Ай!» Он упал и больно ударился о землю. «И вот так!» Он снова подпрыгнул, но уже не так высоко, и приземлился на спину, открыв живот. Нова вздохнула. Пабло не мог победить даже невидимого противника. Что уж говорить о предстоящем поединке с Бенджи. «Привет, Нова!» — пропищал Пабло. «Ты это видела? Я освоил новый боевой прыжок мистера Марло! Если повезет, сегодня я застану Бенджи врасплох! План состоит в том, чтобы ударить его по голове! Тогда он побыстрее упадет!» Нова закивала так убедительно, как только могла. «Если не произойдет чудо, или если у Бенджи внезапно не заболит живот, можно считать, что исход боя предрешен». «Ты не спал всю ночь?» — спросила Нова, увидев, что Пабло дрожит от изнеможения, а его глаза закрываются. «Да», — признался кот, — «я тренировался, не хотел терять время зря, решил использовать каждую минуту, но чувствую себя отвратительно». Нова взяла Пабло на руки. Выглядел он жалко. «Я отнесу тебя и Руби в свою комнату», — решила она. «По утрам, перед обедом, котята чаще всего спят. А потом мы все вместе пойдем во дворец. Что думаешь?» Нова откинула прядь волос, которую задул ей на лицо ветер, и наклонилась. «Только не опаздывай!» — едва слышно пробормотал Пабло. «Иначе я просто возьму котят и...» Пабло заснул на полуслове. Его тело дрожало, а когти торчали, как маленькие острые иголки. Даже во сне бедняга продолжал отрабатывать новые боевые приемы.